Глава 13. Водитель удивленно присвистнул, когда внедорожник остановился в 200 метрах от стены небольшого городка. Махно кивком выразил солидарность с ним. Опоясывающее древнее поселение стена впечатляла, особенно огромные проломы в ней и даже, видимые отсюда, оплавленные каменные участки. Этих подробностей в отчете экспедиции дробышевцев не было отмечено. Точно. Сергей, готовясь к рейду, прочел бумаги несколько раз. «Ну, барон...» — он покрутил головой. «У меня в лексиконе нет столько неприличных слов, чтобы выразить отношение к разнице между описанным и тем, что я вижу. В нескольких местах стена достигала не менее 15 метров высоты, и, судя по неровному краю, можно предположить, была когда-то еще выше, чем сейчас. Большинство башен разрушены практически до основания, но парочка по какому-то недоразумению все еще возвышалась над степью. Махно вылез из уазика и вытащил из чехла бинокль, желая получше рассмотреть древнее поселение. «Гоша, сбегай, позови сюда пшика», — попросил Сергей. «Слушаюсь». Паренек отдал честь и поспешил к автобусу. Послышались хлопки дверей уазов. «Я разве разрешил кому-то вылезать?» Не отнимая окуляров от глаза, крикнул Махно. Клановцы полезли обратно в машины. Сергей почувствовал, что рядом кто-то стоит, и опустил бинокль. Пшик, а это был он, что-то коротко щелкнул-свистнул. Спрашивает, зачем старший надзирающий звал? Перевел мысли речь гнолла, подоспевший Гоша. «Скажи, пшик, хаш знают об этом старом городе?» «Давно. Пшик говорит, что сам здесь никогда не бывал. Говорит, гиблое место. Это старое поселение ишхидов, и тени убитых врагов до сих пор бродят внутри. Ну, с тенями мы разберемся. Главное, чтобы враги во плоти не наведались», — сказал Махно. «Поинтересуйся, кто разрушил поселение?» — продолжил он. Пшик несколько раз резко рубанул по воздуху свободной рукой, а Георгий перевел. «Великие шхасы и воины прайдов собрались вместе, сожгли город и убили каждого врага. С тех пор ишхиды не смеют строить свои дома на землях хаш». «Да, даже боюсь представить, что здесь творилось», — прокомментировал Махно. «Ладно, все это дела давно минувших дней». Сергей задумался о дальнейших действиях своего отряда. Затем встрепенулся и начал отдавать распоряжение. Первым делом приказал гнолам выгружаться. Хаш, надо отдать им должное, покинули автобусы без шума и ожидаемой суеты и сгрудились возле пазиков двумя нестройными толпами в ожидании дальнейших команд. Махно объяснил пшику через Георгия, что нужно делать, и спустя 5 минут две группы по 10 гнолов в каждой в припрыжку понеслись по желто-зеленой высокой траве на разведку, огибая остатки поселения с двух сторон. Третий отряд из 20 хаш, немного выждав, отправился непосредственно в развалины. Если внутри или около стен находятся чужие или следы, то опытные по сравнению с людьми следопыты аборигенов – отыщут их. Пока гнолы обследовали округу, Сергей связался с базой и доложил о прибытии на место. Прошли долгие, томительные полчаса, прежде чем на стене появился силуэт хаш, истово размахивающего руками. «Блин, не пойму, можно колонне въезжать внутрь или нет?» — громко поинтересовался водитель первого уазика. Махно, испытывая ту же проблему в понимании жестов дикарей, подумал, что неплохо было бы обучить туземцев человеческим жестам в обязательном порядке. Не все маги обладают даром воспринимать мысли речь, о простых людях и говорить нечего, а так хоть можно будет общаться, используя минимум знаков. Отметив в уме не забыть в отчете указать на проблему, Сергей повернулся к стоящему рядом пшику. «В развалинах никого нет», — сказал Гоша, опережая вопрос командира. «Уверен? Пшик говорит, что мест, где может спрятаться враг, мало. — пояснил паренек. «Хорошо, коли так», — кивнул Махно. «Подождем доклада от остальных групп, и если все нормально, заселяемся». Вскоре появились гнолы, отправленные на обследование местности вокруг развалин. Старшие десятков доложили, что следов пребывания ишхидов не обнаружили, и у Сергея сразу стало легче на душе. По крайней мере, сегодня не придется дергаться по поводу присутствия вероятного противника и спокойно обустроить временный лагерь, откуда планировалось отправлять разведчиков на поиски отрядов ишхидов. Автомобили медленно тронулись и, шурша шинами, двинулись к пролому в стене. Наверняка раньше здесь были мощные ворота, разбитые шхасами хаш. Теперь даже трухи от них не осталось. Часовые у ворот поспешили отойти подальше от шестерки шантархов. Несмотря на то, что каждый хищник находился под жестким контролем всадника, подспудный страх перед грозными, напоминающими внешним видом динозавров, животными у подавляющего большинства людей присутствовал. Пройдет еще немало времени, прежде чем зареченцы свыкнутся с мыслью, что на этих страшилищах можно ездить верхом. Работавшие на расчистке территории вокруг крепости с целью расширения зоны отчуждения, люди из новеньких провожали небольшую кавалькаду удивленными взглядами. Многие еще не видели верховых аборигенов на службе клана и не знали, что некоторые клановцы тоже могут перемещаться на шантархах. Тем более, что снаряжение сопровождавших главу клана гнолов значительно отличалось от экипировки остальных хаш. По настоянию Вячеслава, проверенных аборигенов, которых привел в свое время Пшик, помимо выданных ранее жилетов, копий и ножей, снабдили кожаными доспехами, подогнав их по фигуре. И теперь хаш выглядели, если не цивилизованно, то внушительнее точно. Дополнительно их вооружили, в отличие от других соплеменников, многозарядными арбалетами и несколькими отлично сбалансированными короткими дротиками из металла. Колчаны с дротиками и арбалетными болтами крепились к седлу позади всадника. Наличие продвинутого оружия автоматически поднимало статус наездников по отношению к остальным туземцам. Охотники понимали это и старались не опозориться перед новыми союзниками и владыками. Александр не противился инициативе Никифорова. Если Вячеслав, выдвигая идею довооружить всадников, преследовал цель обеспечить безопасность Бера, который иногда покидал крепость в сопровождении гнолов, то ему пришла в голову иная мысль — создать некую привилегированную касту среди аборигенов, чтобы показать гнолам, что каждый, кто будет служить верно, получит от людей многое, и это многое больше, чем имеют вожди прайдов. И вот шестерка верховых помчалась по дороге, оставив позади десятки любопытных взглядов. Через некоторое время Шарши приказал подчиненным, а Бера попросил притормозить шантархов около развилки. Малыш моментально послушался хозяина и пошел медленным шагом, шумно вдыхая из ноздрей воздух вперемешку с капельками мокроты. «Почему остановились, Шарши?» — спросил Александр. Он внимательно всмотрелся в окружающую обстановку. Напротив возвышалась груда из щебня и крупных обломков плит. Все, что осталось от панельного девятиэтажного дома. Соседним домам повезло немногим меньше. Слева направо тянулась улица Лермонтова. Правда, какая она теперь улица? Никто на ней уже не живет после нападения хаш в прошлом году. Все, кто уцелел, покинули незащищенные окраины, и местная настырная трава уже начала отвоевывать себе пространство у бетона и асфальта. «Снова определить по запаху нужно, куда направилась детеныш-самка», — послышался в голове голос Шарши. «Давай, выясняй». Четверо гнолов спрыгнули на землю и разбежались в стороны, словно псы, обнюхивая воздух и дорогу. У каждого в руке имелась небольшая вещь, принадлежащая Насте, и они, иногда прикладывая к носу платок или кепку непослушной девчонки, пытались определить, в какую сторону девчонка устремилась. Поиски оставленного следа затягивались, и Бер уже начал беспокоиться. Что делать, если охотники не смогут его отыскать? Еще слишком опасно вокруг. А если она поперлась в степь? За время, прошедшее с утра, ребенок может удалиться на достаточное расстояние от зоны влияния клана. Вдруг она наткнется на враждебных людям хаш или на разведку ишхидов, или на банду какую-нибудь. Нарваться на отморозков людей было как бы не хуже, чем на агрессивных дикарей. «Детеныш направилась в ту сторону». Один из гнолов выпрямился и указал рукой в сторону развалин напротив. «Запах слабый, но я поведу». При этом известие Александр испытал одновременно облегчение, потому что след все-таки отыскался, и тревогу, так как скоро город закончится как таковой, и начнется степь. «Вперед!» — вслух скомандовал Бир. Его прекрасно поняли. Трое наездников забрались обратно в седло, четвертый побежал своим ходом, изредка нагибаясь и принюхиваясь, чтобы не потерять след. Движение замедлилось. Но все же темп намного превосходил возможную скорость передвижения Насти, и Александр искренне надеялся, что в скором времени они смогут настигнуть непослушную девчонку. Однако время шло, а Настя словно сквозь землю провалилась. Миновали последние развалины, и перед взорами открылся степной простор с редкими вкраплениями валунов, кустарников и объектами еще земной деятельности людей. Фрагменты каких-то механизмов и автомобилей валялись повсеместно. Редко, но попадались вырванные части построек. Будто огромное существо отгрызало у зданий солидные куски и, признав их несъедобными, выплевывало в высокую траву. Бер огляделся. Они вышли из Зареченска, севернее строящегося ударными темпами форта Восточный. Отсюда не видно, но в случае чего можно затребовать из форта помощь, хотя лучше будет, если она не понадобится. Хаш, вызвавшийся поработать ищейкой, резко остановился, пригнулся и чуть ли не носом уткнулся в землю. «Что там?» — спросил Бер, а у самого сердце забилось быстрее в нехорошем предчувствии. «Он нашел след Ушура Скарха. Я даже отсюда чувствую его запах. Надо быть осторожнее, Великий!» Вместо следопыта ответил Шарши. «Ушура Скарх может быть не тот, за которым последовала детеныш. Надо быть осторожным. Она была здесь недавно!» Подал голос следопыт, вставая с колен. «Запах человека отчетливый. И трава еще не успела выпрямиться до конца. Тут лежал Ушура Скарх. Выжидал, следил, злой». «Кто злой?» — не понял Бер. «Не знаю пока. Может, чужой Ушура Скарх, может, тот, за кем последовала детеныш». Следопыт вполне по-человечески пожал плечами и побежал дальше. Только уже медленнее, принюхиваясь и взяв на изготовку копье. Остальные гнолы приготовили арбалеты и все чаще привставали в седлах, выискивая возможную угрозу. Александр не отставал от хаш. Переместил автомат на ремне так, чтобы удобнее было стрелять, снял с предохранителя и решил, что теперь настала его очередь заняться поиском. Если где-то рядом Настя и Пушок, или, не дай бог, притаившаяся опасность, то, возможно, его сил вполне хватит для обнаружения. Он закрыл глаза и под мерное раскачивание в седле попытался войти в транс. Получилось почти сразу. Первое, что увидел внутренним зрением, — это ауры хаш. Гнолы, почувствовав, что великий шхас собирается колдовать, перестроились и взяли Бера с малышом в коробочку, приготовившись защищать хозяина от неожиданного нападения, пока он выпал из действительности. И хотя Александр в этом состоянии опасность нашел бы раньше, чем хаш, гнолы поступили правильно, исполняя роль телохранителей. Разум главы клана скользнул дальше, охватывая все большее пространство. Миллионы энергетических росчерков, словно бескрайний океан под ногами. Это сотни видов трав волновались от порывов легкого ветра. Коричневые и серые проплешины тут и там. Камни и технологические останки. Движущиеся разноцветные пятна с еле видимыми силуэтами внутри, мелкие животные. Заслышав поступь шантархов, они разбегаются в разные стороны, подальше от грозных великанов. Пока ничего стоящего внимания не было видно, и Александр напрягся сильнее. Казалось, еще чуть-чуть, и сознание выскользнет в свободный полет. Бер не почувствовал, как полопались от напряжения мелкие сосуды в глазах. Он тянулся сознанием дальше и дальше, и, наконец, на пределе возможностей, когда уже готов был отказаться от сканирования, увидел нечто очень смахивающее на достаточно мощную ауру пушка. Он прекрасно помнил, какая цветовая гамма и энергетика у Настиного любимца. Если гнолы не ошиблись, что вряд ли, то, возможно, и девочка где-то там. Просто из-за солидного расстояния человеческая аура незаметна. Интересно, а как она его обнаружила? Задал себе вопрос Александр и тут же бросил размышлять на эту тему. Как бы девочка ни искала пушка, ответ может подождать до возвращения домой. Не прекращая сканировать местность, Бер направил малыша дальше в степь. Только теперь радиус поиска заметно уменьшил, так как трудно следить внутренним зрением за окружающим пространством, не испытывая сильного напряжения. «Забирайся в седло», — приказал Александр пешему следопыту и рукой показал всем направление движения. «Скачем в ту сторону, скархи там». Бер задал темп, при этом пришлось несколько раз ментально осадить малыша, который, почуяв желание хозяина добраться до цели скорее, несколько раз попытался совершить длинные прыжки. Когда до цели оставалось примерно метров 350-400, Александр поднял руку, жестом приказывая всем остановиться. Хаш повиновались мгновенно, и шантархи резко встали, тихонько сопя и порыкивая. Бер нащупал ауры Насти и Пушка. Они находились на расстоянии метров 30 друг от друга. «Слава тебе, Господи, живая!» — выдохнул Александр. Аура Настюны светилась достаточно ровным светом, ни разрывов, ни заметных потемнений, какие бывают при тяжелых ранениях, не было. Он снова прикрыл глаза с целью подробнее изучить обстановку впереди. Настин энергетический контур не двигался, зато Пушок, судя по всему, полз в траве к своей цели, и цель эта не обрадовала Бера. Уж очень она напоминала энергетику самого Пушка. Александр привстал в стременах и приложил к глазам окуляры бинокля, чтобы оценить происходящее человеческим взглядом. В траве девочку он не увидел, зато длинное и мощное тело ее любимца заметил сразу. Пушок не пытался скрываться, несмотря на то, что полз. Более того, он периодически перекатывался через спину по несколько раз подряд, оставляя после таких кульбитов целые поляны примятой травы, и опять продолжал ползти дальше. Бер сдвинул на пару сантиметров бинокль. В траве лежал еще один ушура-скарх, только шерсть его была не дымчатая, как у пушка, а грязно-белая или кажущейся таковой. Чужой скарх нервно бил длинным хвостом, точно хлыстом. По поверхности хвоста, не переставая, проскальзывали искры электрических разрядов. «Твою!» — невольно вырвалось у Александра. «Что же делать?» «Самка не подпускает к себе самца. Если подойдем ближе, набросятся на нас оба. Погибнем. Мы, шантархи, все. Надо возвращаться, пока не поздно». Словно поняв вопрос, а может, так и было, сообщил Шарши. «Нет, мы не можем бросить Настю», — не согласился Бер. Он нисколько не усомнился в словах Хаш. Раз Гнолл сказал, что оба хищника нападут, значит, так и есть. В конце концов, люди ничего не знают о поведении местных животных, тем более в период спаривания. Пушок — верный друг и защитник для Настены. Однако прирученный волк тоже может убить своего хозяина. «Лучше потерять одного детеныша, чем нескольких воинов и самого сильного Шхаса Прайда», — продолжал настаивать Гнолл. «С точки зрения аборигена, действие, может, и логичное, но не отвечает глубинной сути человеческих взаимоотношений. Разум Александра заработал с удвоенной силой в поисках приемлемого решения. Он снова закрыл глаза и мысленно унесся на пару километров восточнее, дальше в степь. У него появилась глупая и опасная идея. Возможно, ничего не выйдет, но попытаться стоит. В любом случае, ничего более путного в голову не пришло, а время меж тем играет против них. Если отряд может уйти от гибели, то девочке никак не избежать смерти в случае ее обнаружения с кархами. Александр нашел, что желал, немного дальше, чем хотелось бы. Стадо зубров, голов 200, и несколько групп мелких травоядных огибали ставший опасным для них Зареченск. Глава клана открыл глаза. «Шарши, оставь одного воина со мной, а сам с остальными отправляйся туда». Бер показал рукой. «Там пасется стадо. Его нужно пригнать, и чем быстрее, тем лучше. Сможешь?» Гнолл задумался, осмысливая приказ. «Шарши понял слова великого. Скархи не захотят оставаться на пути перепуганного стада и уйдут. Но у вас будет очень мало времени, чтобы вытащить детеныша из-под копыт». Хаж сделал паузу, рассматривая соплеменников. «С тобой, великий, останется Ткршаш». Названный Гнолл выехал на своем шантархе вперед. «Я не подведу», — лаконично произнес охотник и коротко поклонился в седле. «Если все сложится удачно, совет вас щедро вознаградит», — пообещал Александр и, заметив радостное оживление среди аборигенов, добавил. «От меня лично каждый получит в знак признательности человеческое имя и новые, самые острые клинки». Зачем им еще одно имя, Хаш не поняли. Бер просто решил, что достаточно намучился с труднопроизносимыми именами гнолов. Зато упоминание о мечах от великого Шхаса воодушевило их больше, чем обещание награды от совета. «Ждите, когда Ушура с Кархи уйдут». Шарша развернул шантарха и повел отряд в сторону пасущихся зубров. Не прошло и нескольких минут, как гнолы исчезли за ближайшим пологим холмом, оставив человека и гнола дожидаться момента появления грозных, мощных травоядных. Александр скорректировал местоположение и сместился немного дальше в степь, чтобы при появлении стада показаться на глазах Пушка и его подруги одновременно с зубрами, иначе они могут воспринять появившихся человека и гнола на шантархах как приоритетную угрозу и нападут. Опасно? Да. Но лучше так. В любом другом случае они с гнолом сами погибнут и Настю не спасут. Шло время. Скархи уже вовсю флиртовали друг с другом. Беспокойство Бера нарастало, так как несносной девчонке не сиделось на месте. Она постепенно приближалась к Пушку, сокращая шансы на выживание и свои, и поискового отряда. Александр очень хотел подъехать ближе, но делать этого пока было нельзя. Нюх у Пушка на зависть. Оставалось удивляться, почему он и самка не учуяли постороннюю персону, которую дома ожидает показательная порка. Ауры приближающегося стада не было видно, и нервы Александра постепенно начали сдавать. «Ну, наконец-то!» — не выдержал Бер, заметив множественные энергетические пятна вдалеке. «Приготовься!» — тут же дал команду гнолу. Хаш встрепенулся, и шантархи, уставшие стоять так долго на одном месте, радостно зафыркали. Александр подумал. Хорошо, что они появились быстро. Еще пара часов, и пришлось бы отряду идти на ночевку в форт Восточный. Он ближе. Мерный рокот приближался. Бер внимательно следил в бинокль за реакцией Пушка и его подруги. Наконец, животные соизволили обратить внимание на возникшую угрозу и забеспокоились. Скархи медленно поднялись и повернули голову в сторону шума. Самка припала на передние лапы и сделала два стремительных прыжка. Принюхалась. «Черт, неужели заметили Настю?» — воскликнул Александр и подал малыша вперед. «Пора, великий!» — посоветовал Гнол. Бера не нужно было уговаривать. Он хлопнул Шантарха по шее и громко сказал, подтверждая слова мысленным приказом. «Не подведи меня, малыш!» Шантарх радостно рыкнул, резко сорвался с места и понесся, стремительно набирая скорость. Александр теснее прижал колени к крупу своего скакуна и крепче схватился за поводья. «Только бы не свалиться на землю, только бы не свалиться!» как заклинание твердил про себя Бер. Он старался не выпускать из поля зрения энергетический силуэт Настены, потому как обычным зрением девочку в траве абсолютно не было видно. Показалось стадо. Александр и сопровождающий Гнол приближались к бегущим в панике животным по диагонали, опережая зубров совсем немного. В этот момент Настя не выдержала и поднялась. Бер уловил красные всполохи в ауре девочки. Она заметила приближающееся стадо и не на шутку испугалась. Однако и скархи ее увидели. Самка сделала шаг к девочке, стоящей к ней спиной. Александр выпустил длинную очередь из автомата в воздух, отвлекая внимание от Насти, но непуганная и никогда не видевшая людей самка-скарха повела себя не так, как надеялся Бер. Она разозлилась и совершила длинный прыжок в сторону девочки. Еще пара таких же, и все. В груди Александра все замерло. Они не успевали вытащить Настю из-под атаки хищника. Бер заорал изо всех сил, одновременно пытаясь лихорадочно собрать энергию в руке и запустить в скарха огненный шар. Стрелять не решился, боясь задеть ребенка. Все происходило так быстро и в движении, что о концентрации, достаточной для метания и управления плазменными сгустками, приходилось лишь мечтать. Александр мысленно уже винил себя в трагедии, которая вот-вот произойдет. Настя услышала выстрелы и крики, заметила приближающихся наездников и только сейчас почувствовала опасность. Она развернулась навстречу скарху. «Пушок! Услышал Бер детский визг, а в следующий миг самка-скарх метнулась вперед, но, не добежав, зависла в воздухе в паре метров от Насти. Самка извивалась, пытаясь достать лапами до земли. Била в бешенстве хвостом. Но Настя не выпускала ее из захвата. Все это время Пушок стоял в нерешительности и не понимал, что ему делать. В этот момент подбежали шантархи. Бер выпустил на волю плазменный сгусток и тут же отстрелял остаток магазина в тушу дергающегося хищника. Гнол не отставал от человека. За десяток секунд выпустил из арбалета несколько болтов. С такого расстояния густой и плотный мех не спас самку. Все болты и пули нашли цель, и каждое попадание вырывало из глотки хищника один нескончаемый рев боли и обиды. Пушок неуверенно двинулся на выручку. Вот только кому? Бер увидел его движение, подхватил Настю и бросил поперек седла. Времени совсем не осталось. Зубры были уже рядом. Длинное тело скарха, не поддерживаемое в воздухе силой, упало в траву и замерло без движения. Даже если хищник еще жив, то ненадолго затопчут. Наездники отдали мысленные приказы шантархам, и те понесли хозяев в сторону, подальше от зубров и неопределившегося, непредсказуемого Пушка. Александр подхватил под мышки спасенную девочку, поднял и посадил впереди себя. «Ушок!» — слабым голосом позвала Настя любимца, оглядываясь. «С ним ничего не случится», — — на ходу ответил Бир. Напряжение еще не отпустило, и он не сразу заметил, что голова девочки безвольно упала на грудь. «Только этого не хватало», — встревоженно пробормотал Александр. Он пощупал холодный и влажный лоб Насти и быстро просканировал ее организм. Закончив, с облегчением выдохнул. Обычное энергетическое истощение. В спокойной обстановке привести в чувство Ягозу будет несложно. Вскоре к главе клана и его помощнику присоединились остальные хаш. «Рад, что у великого все получилось». Шарши отдал честь на манер людей. Александр, несмотря на обстоятельства, не смог сдержать улыбку, завидев этот жест. «И я рад, Шарши, очень рад». Светило еще не опустилось за горизонт, но в небе уже появился первый спутник планеты. Когда стемнеет, появится и вторая луна, рыжая. «Похоже, домой затемно успеем», — подумал Бер и оглянулся. Где-то там, в степи, остался Пушок. Отблески костра отогнали ночную тьму на некоторое расстояние, но победить извечную соперницу у огня никак не получалось. Редкие в это время года облака заслонили оба спутника, лишили пламя поддержки, оставив его один на один с ночью. Длинный, с расстоянием расширяющийся и теряющий свою силу луч фонаря пронзил темноту и высветил бегущие фигуры гнолов в охотничьих жилетах с рисунком велоцираптора на груди. «Пост номер один докладывает. Вернулся последний отряд разведчиков». Затрещала рация голосом бойца, оставленного Сергеем Махно у пролома на месте ворот с несколькими гнолами. «Одного не хватает». «Понял. Иду к вам». Махно отключился и обернулся в поисках Гоши, чертыхаясь про себя. Не успели устроиться, а уже потери есть. «Хорошо, если гнолла какой-нибудь зверь загрыз». Не питая особых надежд на такой исход, подумал Сергей. Заметив паренька, уплетающего паёк на пару с Карповым у своей палатки, окликнул его. Георгий отложил коробку с едой, вскочил и поспешил на зов командира. «Я тут!» — стараясь поскорее проживать, произнес молодой маг. «Пошли со мной!» — нетерпящим возражений тоном приказал Махно. У Гоши по спине прокатилась холодная волна предвкушения начала драки. Он одновременно боялся и в то же время желал поучаствовать в возможном сражении. О последствиях старался не думать. Считал, что когда рядом опытные бойцы и сотня воинов хаш, бояться особо нечего. Тем более парень прекрасно знал пределы собственных сил и был уверен, что сможет справиться не хуже главы клана, которому подражал во всем. Уже через несколько минут командира и боевого мага встретили назначенный старшим у въезда в древнее поселение боец и гнол. Гоша внимательно посмотрел на хаш. Жилет порван в нескольких местах, и в свете разложенных костров, на которых невозмутимые аборигены жарили тушки пойманных в развалинах мелких животных, виднелись пятна крови на ткани от раны в плече. Старший разведотряда гнолов держался бодро, будто не был ранен. «Скажи ему, пусть расскажет в подробностях, что произошло», — потребовал Махно. Гоша передал требования командира. Хаш немного помедлил с ответом, потом в голове молодого мага послышался голос. «Я покажу». Не успел паренек перевести, как в его сознании появились мыслеобразы. Зная от Александра Сергеевича об этой способности туземцев, он постарался поскорее очистить разум от посторонних мыслей для лучшего восприятия памяти разведчика. Сергей тоже сообразил, что происходит, и старался никого не дергать до окончания сеанса. Спустя долгих 5 минут Гоша открыл затуманенные глаза и уставился на командира. «Ну что там?» — в нетерпении поторопил Махно. Столкнулись с большим отрядом ишхидов, примерно в часе отсюда. Ишхиды заметили гнолов первыми и напали. Разведчики пытались пристрелить из арбалета главного, но когда не получилось, отступили, потеряв одного охотника. Многие получили ранения от стрел. Георгий показал на дырку в плече Хаш и продолжил. «Если бы не ночь, никто бы не вернулся». «Сколько? Сколько было ишхидов?» — нервно спросил Махно. «Если судить по показанным гнолам, не меньше сотни точно. А там, кто его знает? Слишком быстро все произошло». Гоша невольно сглотнул. «Там, где сотня, может быть и армия. А вот с целой армией он встретиться пока не готов». «Пшика, Селезнева и Карпова, ко мне, быстро!» Гошу как ветром сдуло. Махно поощряюще потрепал аборигена по предплечью, стараясь не задеть рану. Развернулся и пошел к палатке связываться с базой, размышляя по пути о предсказанных Давлетшиной неприятностях. Передовая тройка заметила десяток хаш в странных одеждах и вооруженных несвойственным дикарям оружием. Сотник РЛА моментально принял решение взять хотя бы одного врага живым. Воины активировали дорогие амулеты «Тень Маалуса», и силуэты солдат немного расплылись в воздухе. Теперь, если пристально не смотреть на владельца амулета, заметить его стало очень трудно, особенно в лесу. Тут, правда, нет привычных деревьев, но и воины сотника не вчерашние новички. Сотня разбилась на пятерки и маленькими группами рассыпалась по степи, охватывая идущих цепочкой врагов в кольцо. Но как ни старались окружить дикарей до того, как те заметят опасность, все же какое-то движение насторожило странных хаш. Боясь окончательно упустить момент внезапности, Эрлей дал команду атаковать. Десятки воинов молча ринулись в бой с трех сторон, натягивая тетивы луков. Амулеты при быстром движении практически не прятали от посторонних взоров своих владельцев, и хаш удивительно быстро сориентировались и, распознав по стальному шлему сотника ишхидов, атаковали сами. Не догадайся сотник включить защиту, быть ему мертвым. Эрлей учитывал способность дикарей достаточно далеко и точно метать камни и копья, поэтому остался в отдалении с двумя воинами и наблюдал за слаженной работой подчиненных, ничуть не сомневаясь в успехе. Однако, когда дикари подняли на уровень груди странные маленькие луки, каким-то десятым чувством ощутил дуновение опасности и активировал защитное поле, но предупредить стоящих рядом воинов не успел. Солдаты упали в траву, пронзенные короткими стрелами, а силовое поле сотника заколыхалось от пары попаданий. Стрелы воинов понеслись в сторону дикарей, но они после выстрелов не остались на месте и с огромной скоростью попытались вырваться на простор. Если бы не приказ стрелять по ногам и темнота... «Не дайте им уйти!» — в бешенстве заорал Эрлей и сорвался с места, не в силах больше стоять и наблюдать за боем. Все пошло совсем не так, как он задумал. Удар по чести командира, а значит и всего отряда. Этого допустить было никак нельзя. Стрелы летели во тьму уже на поражение. Однако степь — родная стихия дикарей, и хаш удалось вырваться из западни. Еще какое-то время сотня преследовала беглецов. Но, признав бессмысленность затеи, Эрлей приказал всем возвращаться на место стычки. Пленного заполучить не удалось. Зато вражеский отряд оставил мертвого соплеменника. Стрела пронзила шею дикаря и застряла, перебив позвонки. Воин поднял странный лук и протянул сотнику. Эрлей осторожно взял трофей и внимательно осмотрел незнакомую конструкцию. Потом взял в руки нож и копье. Нетрудно было догадаться, откуда у степняков такое оружие. Все говорило о том, что для ишхидов наступают тяжелые времена. Если чужаки надумают вооружить всех хаш, нужно устранить угрозу. Сейчас Эрлей понял это отчетливо. Он поднял к губам амулет связи и вызвал тысячника Эльтира.